каждому правду скажи, скажи на ножи. Неважная жизнь, да сам ты хоть понял, о чем я несу, к чему и кому донесу. Не понял, скажу, да и двери запру. Нельзя растрепать, чтоб сбылась мечта. Моя не сбылась, а твоя-то сбылась. Неважно, садись, ко мне повернись. Такие дела. Закрыты глаза и тушат внутри. Забыл, как идти, и что по пути, и кто на пути, а как обойти. Ведь цель впереди, нам надо дойти. И тут поломан тот круг, спасательный круг, спасатель наш друг. А вдруг и не друг, а может и враг. Желаю всех благ, он роет овраг. В помощь дойти, поможет сойти. Вообще не дойти, и будет жалеть, смотря нам в глаза. А в спину смеясь, воткнуть сам кинжал. И руки он сжал, так друг предавал. Любя всех сердца, как меда пыльца. Летал в облака, это я показал, как летать в облака. А там-то что? Со дна я пришел, на дно и пойду. Мне там легче дышать, чем у вас там вверху. Мне так сложно кричать, мне так сложно в аду. Лучше пламя в руках, чем в дебильном раю. Со дна я пришел, на дно и пойду. Мне там легче дышать, чем у вас там вверху. Мне так сложно кричать, мне так сложно в аду. Лучше пламя в руках, чем в дебильном раю. Стоп! Надо сейчас время спросить, который сейчас час. Сейчас бросить курить, сейчас бросить бросать. Кого ты не взял, ты их предавал, сука, их предавал. Именно их, близких своих, чужим ты не врал. Красава, братан, давай подавай эстафету вперед. Red Label, хребет, F-Dream, потолок. Три ночи вперед, закручивал сон. Голос улиц взял нас на понт. Гидропон, водоворот, события вверх, а вы дальний зов. Со дна я пришел, на дно и пойду. Мне там легче дышать, чем у вас там вверху. Мне так сложно кричать, мне так сложно в аду. Лучше пламя рука, чем в дебильном раю. Который же раз собирал чемоданы, валил из страны. В лучшие дни обманули меня, лучшие дни с другой стороны. Беги и беги, убежишь от всего, кроме себя, убежишь от волков. А как от собак, снова пустяк, а как без него. Думать о том, что не решено, думать за грех, ты не решето. Думать о тех, кого нету давно, думать за всех, думать за что. И тут поломан тот круг, спасатель наш друг. А вдруг и не друг, а может и враг. Желаю всех благ, рою это враг. В помощь дойти, поможет сойти. Вообще не дойти, и будет жалеть, смотря нам в глаза. А в спину смеясь, воткнул сам кинжал. И руки он сжал, так друг предавал. Любя все сердца, как меда пыльца. Летал в облака, это я показал, как летать в облака. Да что же там? В помощь дойти, поможет сойти. Вообще не дойти, и будет жалеть, смотря нам в глаза. А в спину смеясь, воткнуть сам кинжал. И руки он сжал, так друг предавал. Любя все сердца, как меда пыльца. Летал в облака, это я показал, как летать в облака. А там пустота.